Больно? Терпимо. Помочь? Гончар выразительно указал на автомат. Не надо. Оружейник тяжело вздохнул. Лучше уходи поскорее, а? Оставь меня одного. Так действительно будет лучше? Да, я жил один и умереть хочу один. Так будет лучше. Как знаешь, Гончар помолчал. Прощай, друг. Прощай. Подошедшая проказа на оружейника даже не взглянула. Бледная, растрепанная, слегка пошатывающаяся. Она, казалось, тоже пострадала в перестрелке. Но это только казалось. Волков мертв. Она не уточнила, что две пули, пробившие грудь Федора, вылетели из ее автомата. Машинально выпущенная очередь не нанесла урона нападавшим, зато оставила искусников без собирателя тайн. Плохо. Пойдем отсюда. Мне... Проказа судорожно сглотнула. Мне плохо. Знаю. Отрезал Гончар и твердым шагом направился к лестнице. Твердым, уверенным шагом, несмотря на то, что его замысел полностью провалился. Если механикус действительно спрятал золотую бабу в мельнице, то добраться до нее невозможно, а ждать, когда бог машин придет за ней, бессмысленно. Полковника Шипилова нашли через 2 часа. В комнате, примыкающей к мельничному подвалу. Рядом с 3 мертвыми бойцами, резервной группой, которая так и не вступила в бой. Поскольку мельница осталась целой, было решено считать, что полковник Шипилов и его подчиненные боевую задачу выполнили. «Останови!» «Зачем?» «Останови немедленно!» Гончар прижался к обочине. Проказа распахнула дверцу, и ее сразу же стошнило на тротуар. Прохожие шарахнулись в сторону, кто-то пробормотал ругательство в адрес пьяной шлюхи. Но проказе было все равно. Она тщательно откашлялась, не обращая ни на кого внимания, захлопнула дверцу, и когда Гончар вновь вырулил в автомобильный поток, безжизненным голосом произнесла: «Ты не говорил, что позовешь 3 палачей». Общение с призраками — непростая задача для человека. Чистая, лишенная материального тела энергия безжалостно давит на все живое. Проказа слишком долго находилась в непосредственной близости от тварей, и теперь, несмотря на силу, ее безжалостно крутило. «Я не должен перед тобой отчитываться». «Ну, конечно, ты ведь лидер». «Да, я лидер». Гончар произнес это таким тоном, что проказе расхотелось проказничать дальше. Она проглотила готовое сорваться с языка извительное замечание и отвернулась. «Я не ожидал, что придется прибегнуть к их помощи», — примирительно сказал Гончар через 2 минуты. «Вызвал их ночью на всякий случай, но был уверен, что справимся сами. Не думал, что собиратель тайн приведет нас в ловушку». «Не думал, но подготовился», — заметила проказа. «Я ведь лидер», — дружески улыбнулся он. И после короткой паузы осведомился. «Ты со мной?» Она ничего не была ему должна и могла уйти в любой момент. Единственное, что заставляло проказу служить Гончару — ненависть к механикусу. До сих пор неудовлетворенная ненависть, и теперь лидер хотел знать, готова ли девушка продолжать охоту. Как оказалось, готова. «Механикус все еще жив». «Спасибо», — с чувством произнес Гончар. «Да пошел ты». Она улыбнулась и достала сигарету. Закурила, пустила дым и задумчиво произнесла. «Интересно. Почему собиратель тайны решил тебя продать?» «Какая теперь разница?» «Как это какая? Нужно понять, чем механикус его купил». «Зачем? Этот раунд за механикусом, а собиратель мертв». «Я бы на твоем месте не была столь уверена», — усмехнулась проказа. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Гончар. «Собиратель был у чеканщика. Кто знает, какие монетки он приобрел». Гончар надавил на тормоз так резко, что идущая следом машина едва не вписалась в задний бампер доджа. «Второй шанс! Наконец-то!» «Черт, а ведь ты права!» «Что б ты без меня делал?» Автомобиль замер в среднем ряду, и, судя по артикуляции объезжающих додж-водителей, они были прекрасно осведомлены о маме Гончара и его сексуальных наклонностях. «Собиратель уверен, что мы не будем его искать», — продолжил Гончар. «И наверняка вернется домой. а мы тут как тут». «Логично», — согласилась Проказа. «Едем». «А по дороге давай подумаем, почему собиратель тебя продал». «Разве это важно?» Женщина вздохнула всем своим видом, показывая, как это трудно быть умнее всех. «Волков только что узнал об искусниках, он нейтрален. Подумай сам, чем механику смог его купить? Какие аргументы привести?» «Не знаю», — сдался Гончар. «Какие?» «Я думаю, никакие», — несколько свысока произнесла Проказа. «Я думаю, собиратель узнал очередную тайну, узнал некий связанный с механикусом факт. Например, чем тот сейчас занимается. И именно поэтому решил тебя продать, понимаешь?» Гончар нахмурился. «В любом случае, у нас будет возможность задать Волкову этот вопрос». Смерть — событие индивидуальное, глубоко личное. Даже если встречаешь ее в компании коллег по несчастью, например, во время массовой казни или в бою, ты все равно переживаешь смерть самостоятельно, ни с кем не делясь ощущениями. Одних выворачивает наизнанку, другие спокойны и сосредоточены. Одни страдают, другие терпят. Третьи даже не понимают, что перешли черту. Волков, как это иногда бывает, боли не почувствовал. Вторая пуля Проказы влетела ему точно в сердце, лишив организм возможности агонизировать. А Федора — спорной радости предсмертных мук, во время которых ты понимаешь конец. Но как последний идиот надеешься. А вдруг? Боли не было. Лишь тело превратилось в вату. Безвольно рухнуло на пол, и даже сил закрыть глаза не осталось. Все ушло. Это смерть? Не было огромного подвала и мельницы, плеска воды и бетонного пола. Не было тела и не было времени. Не было ничего. Но, черт побери, почему он понимает, что ничего этого нет? Почему я понимаю? Это смерть? Не было света и не было тьмы. Волков стал невероятно огромен, больше планеты светил. Он летел между ними, шутя, прикасаясь бесплотными пальцами к звездным скоплениям. Резвился среди галактик и нырял в черные дыры. Он стал Вселенной. Он стал маленькой частичкой Вселенной, крошечной, незаметной, пылинкой, что затерялась на бетонном полу. Это смерть? Он видел себя, окровавленного, мертвого. Он прощался с собой. И вдруг услышал. Плата принята. Это смерть? А потом ему стало очень-очень больно. А-а-а! Не в силах справиться с горящим внутри огнем, Федор покатился по полу, рыдая и царапая ногтями бетон, ругаясь, плюясь и вопя. А-а-а! Рефлекторно поднялся на четвереньки, его стошнило, выгнуло дугой, а потом руки ослабли, и он упал лицом в вонючую жижу. А-а-а! Отвратительный запах вызвал очередные спазмы. Очкарик закашлялся, откатился в сторону. Не сразу понял, что вспышка дикой боли миновала. А когда понял, сел на пол и огляделся мутным, едва осмысленным взглядом. «Со стороны это выглядит забавно». Волков повернулся на голос. Расплывчатое пятно. Потер глаза, проморгался, вгляделся. Оружейник. Полу лежит, опираясь спиной о стену мельницы и поглаживая скулящего Серафима. «Я...» «С возвращением, собиратель тайн!» «С возвращением?» И сразу же вспомнилось. Перекошенное лицо, падающее на бок Проказы, харкающий огнем автомат, отсутствие боли, отсутствие тела и... Плата принята. Волков сплюнул, криво усмехнулся, увидев, что слюна смешана с кровью, опустил голову и посмотрел на грудь. На мокрой от красного рубашки два круглых отверстия. Под ними целая, здоровая на вид кожа. Никаких шрамов, никаких знаков. Плата принята. Я знал, что ты не уйдешь от Карпова без монеты второго шанса. Ты ведь собиратель тайн. Ты должен был выведать у чеканщика все. Старик кашлянул. Я не ошибся. Второй шанс. Мне дали второй шанс. Удивленный Сан Саныч, черный с золотом кругляш с вечно меняющимся узором. Плата, за которую можно купить жизнь. Федор посмотрел на старика. А твоя монета? Или ты ждешь, когда... Потратил я ее. Давно уже потратил. Оружейник перевел взгляд на Серафима. Если бы не он, я бы уже тогда... Надоело все. Честное слово, надоело. Очкарик поднялся на ноги. Он знал, что издает отвратительный запах. Ему был неприятен привкус во рту.